Первый скачок. Использование принципа Парето для эффективного развития. Хоть все группы и изучали навыки из педагогического круга, но это можно было делать двумя разными способами. Первый способ быстрого цикла заключается в том, чтобы сначала быстро освоить все 5 навыков, изучить самую важную информацию в одном и сразу переключаться на другой. А второй способ медленной вспашки подразумевает, что сначала вы на 100% освоите один навык, а потом переходите к следующему. Раньше преподаватели допускали ошибку в своем обучении. После прослушивания лекции известного преподавателя они думали, что им не хватает профессиональных знаний, и погружались в глубокое изучение. А это не меньше, чем год обучения. В течение года они все время учились и замечали, что чем больше они учились, тем больше нужно изучать еще. И продолжали учиться. 2 года спустя они становились преподавателями. Они потратили 100% времени и подняли уровень профессиональных знаний до 100%, но при этом они увидели, что сильно отстали в других навыках. Почему так произошло? Самые умные преподаватели понимали, как применять принцип Парето, потратить 20% времени на изучение 80% профессиональных знаний, затем перейти к навыку написания программы урока и здесь тоже не стремиться освоить все на 100%, а быстро изучить 80% навыка. Следующий шаг – освоение навыка презентации. Дальше – как научиться личному обаянию, а уже в конце – поработать над собственным подходом к обучению. Таким образом, если при освоении каждого навыка можно набрать 100 баллов, то набрав по 80 баллов в одном из навыков, такие преподаватели достигают 400 баллов, а преподаватели, погрузившиеся в обучение профессиональных знаний, набирают только 100 баллов. Просто из-за другого подхода к обучению появляется разница в 4 раза. Учителя, использовавшие метод Парето и способ быстрого цикла, совершили первый скачок. Вместо того, чтобы использовать 100% сил на изучение 100% знаний в какой-либо сфере, лучше потратить 80% усилий и выучить самые важные 20% из каждой сферы. Почему нам нужно расширять кругозор? Зачем читать классические книги? Зачем общаться с известными преподавателями? Зачем разбираться в базовой логике работы чего-то? Для того, чтобы увидеть систему, увидеть общую картину. Только так мы избежим того, чтобы изучать 100% знаний в какой-то одной части этой системы, и сможем с помощью принципа Парето быстро пробежаться по всем частям. Мы должны понимать современное общество. Знания в экономике, психологии, истории науки, отрасли знаний, лежащие в основе построения сложных систем, все это помогает увидеть общее положение вещей. Мы еще поговорим о прохождении этого круга в главах 3, 4 и 5. Но это только первый шаг в сокращении дистанции. Люди, которые тратят много времени на изучение чего-то, размышляют так: «Пусть я медленно начинаю, но зато у меня прочная основа знаний. Я могу таким же образом постепенно изучить все 5 сфер и набрать 500 баллов». На самом деле у них нет времени, потому что небольшое преимущество, которое уже получили 400-бальные преподаватели, в сотни раз увеличится во время второго скачка. Выдающееся качество – это не только индивидуальный признак, но и проявление системности. Здесь начинает действовать эффект Матфея, который сделает из выдающихся преподавателей известных учителей.